Глава 10.1. Проти за столом после ухода господина Ирчина. Тем временем я, очень довольный собой, хитро потирал руки. Конечно, сегодняшние торги оказались весьма сложными и местами даже крайне опасными. Но в этот раз выгода превысила все возможные ожидания. Только подумай о том, и даже сам себе не верю. Сбыть старый сломанный доспех, пролежавший столько лет на задворках складов. А ведь уже никто не верил, что его вообще можно продать. Молодым сотрудникам нашего торгового дома ставят в пример этот экземпляр как вершину ошибок, которые только возможно совершить. Да еще и сделку мне удалось заключить не за золотые монеты, а за бесценный ОС. И абсолютно не важно, что думает об этом господин Ирчин и как считает. Главное, как оформлю документы я сам. От этого и будет зависеть совершенная невероятность проделанной сегодня торговой сделки. Так еще и не стоит забывать, насколько выгодной оказалась даже стоимость выкупа столь редкого среднего доспеха. Ведь старый десятник просто не в курсе о значительно выросших ценах на подобное изделие за последние 5 лет. Да и размеру брони самой ходовой. Потому что силой в 5 единиц обладает подавляющее большинство профессиональных солдат. За кристаллы маны и говорить не приходится. Они вообще ничего не стоят на фоне общей цены сделки. Да и камни такого размера практически не покупают, а на складах их бесчисленное множество. Но все настроение портил даже непережитый страх, когда висел над полом со сжатой головой и в ужасе ждал, что она прямо сейчас лопнет, как перезрелый фрукт. И даже не эти пугающие до самой глубины души глаза старого десятника, которые теперь будут сниться в кошмарах. Нет! Настроение мне неимоверно портил тот факт, что алхимические смеси все-таки пришлось продать практически по себестоимости. Это просто угнетало само естество хитрого торговца. Конечно, это тоже было очень выгодно, так как смеси такого типа вообще очень редко продаются по ряду объективных причин. Те, у кого есть такие средства, обычно обладают навыками, с лихвой перекрывающие потребность подобной алхимии, а те, кому она необходима, просто не обладают такими средствами. Вот такой рыночный каламбур. Но все же, сидя за столом над бланками продаж, Проти был удовлетворен проделанной работой. Не каждому дано продать такой неликвидный товар. Начальник обязательно оценит творческий подход и смекалку. К тому же, вполне возможно, что это хотя бы немного приблизит Проти к новой должности.